Рекс позвонил Мэри. На следующий день они вместе пообедали, и он сказал, что в понедельник ему нужно ненадолго съездить в Лондон. Он не вдавался в детали, ничего не стал объяснять, он вообще никогда ничего не объяснял. Раньше, уезжая на разные аферы с Бернерсом, Рекс давал понять, что едет в Лондон, где у него множество дел. Мэри не вмешивалась в его лондонскую жизнь, в основном потому, что выросла в семье, где мужчины редко обсуждали свои дела с женщинами. В прошлом, приезжая в Лондон, Рекс всегда останавливался в отеле, но снимал еще и комнату в клубе, ночевал там по нечетным числам, а утром обычно узнавал, не было ли для него почты. Желая поговорить с Мэри, он всегда звонил из клуба. В понедельник утром, когда он сел в лондонский поезд, все было уже решено. Сарлинга нужно убрать. А потом и Бельвикерс. Пока они живы, ни он, ни Бернерс не будут в покое и безопасности. Но сначала нужно как-то заполучить досье и их светокопии. До отеля «Коннат» Рекс добрался на такси и, не торопясь, пошел по Маунт-стрит. Голвей-хаус стоял почти напротив ресторана «Скотт». Войдя в дом, он поднялся на второй этаж по лестнице, устланной фиолетовым ковром. Квартира номер 10 была с правой стороны, в конце правого коридора. Рекс уже сообразил, что главные ее окна выходят на Маунт-стрит. На двери в бронзовом держателе висела визитная карточка «Мистер и миссис Виккерс». Рекс позвонил. Дверь открыла Бель. При виде ее он почувствовал себя излишне воинственным и неуклюжим. «Я знала, что вы скоро придете. Я посмотрела расписание поездов». Она впустила его, показала квартиру, похожую на сотни других, с прихожей, гардеробом, огромным балконом и маленькой нишей для продуктов у дальнего окна, выходящего на улицу. Две спальни, между ними ванная и туалет, небольшая кухня. Для тех, у кого есть деньги и желания, такие комнаты меблируют за час, стоит только сходить к домовладельцу. Он перестал изучать квартиру, достал из буфета бутылки и принялся смешивать коктейль. «Я выпью джина с тоником», — сказала она. «Если вы голодны, есть немного холодного мяса и салат». «Спасибо». Он подал ей джин, а себе сделал коктейль из бренди с имбирным элем. Разбавлять элем хайнцевский бренди кощунства, но другого не было. Коллегам мистера Сарлинга все самое лучшее. Рассматривая комнату, замечая и запоминая все, он спросил. «Снята и обставлена?» «Да». «Давно?» «Я не знаю». «На ваше имя?» «Да». «Как вы видите, Сарлинга, передайте, что я хочу знать подробности соглашения». «Нам будет трудно, если вы не перестанете злиться». В ответ он покачал головой. «Я позволю себе эту роскошь до тех пор, пока не узнаю, чего от меня хотят». Рекс пересек комнату и остановился у картины на стене. По ровной, похожей на торфяное болото земле, мчался табун лошадей. Он поправил картину, подняв один уголок на полдюйма вверх, и спросил, «А что под ней?» «Сейф». Она копалась в сумочке в поисках ключа. «Не стоит, отдадите потом». Рекс подошел к телефону, взглянул на номер посреди диска, повернувшись, спросил, «Когда приезжает Сарлинг?» «Насколько мне известно, он не приедет». «То есть как?» «Но запечатанное письмо от него лежит в сейфе. Вы дадите мне обычную расписку. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне». «И как часто вы будете сюда приходить?» Поколебавшись минуту, она ответила, «Сарлинг сказал, что я должна жить здесь и быть в вашем полном распоряжении. Вещи принесу завтра». Рекс понимал, что все время обижает ее.